«Это правда», — мрачно пробормотал Вильгельм. «Делать нечего. Придется быть начеку и караулить Бернарда, пока он будет караулить неведомого преступника. Может, это и к лучшему. Бернард займется таинственным убийцей и не сможет столь ретиво заниматься теологической борьбой». «Бернард займется таинственным убийцей, и это нанесет, позвольте заявить, чувствительнейший урон моей репутации. Из-за подобной грязной истории я буду вынужден впервые ограничить собственную власть в своих стенах. Это будет неслыханный случай не только в истории нашей обители, но и в истории всего Клюнийского ордена. Я пойду на все, что угодно, чтобы избежать этого. И первое, что следовало бы сделать, это отказать в гостеприимстве обоим посольствам. Я буду пылко упрашивать ваше высокопреподобие хорошенько обдумать это далеко идущее решение», — сказал Вильгельм. «Вам было вручено послание императора, который благоволит предписать вам. Я помню, что связывает меня с императором», — перебил его аббат. «И знаю, что вы тоже помните. И знаете, что у меня, увы, пути к отступлению нет. Но все это крайне неприятно. Где Беренгар? Что с ним стряслось? Чем вы заняты?» «Я всего лишь монах, который много лет назад провел несколько удачных инквизиционных следствий. Вам должно быть известно, что не всякое дело раскрывают за 2 дня, да и вы сами чем мне помогли? Дали доступ в библиотеку? Дали мне право задавать людям любые вопросы, ссылаясь на вашу санкцию?» «Не вижу связи между убийствами и библиотекой», — отрезал аббат. «Адельм был миниатюристом, Винансий — переводчиком, Беренгар — помощник библиотекаря», — терпеливо пояснил Вильгельм. «В этом смысле все 60 монахов связаны с библиотекой, так же, как все они связаны с церковью. Почему вы не занимаетесь церковью?» «Вот что, брат Вильгельм, вы ведете следствие по моему распоряжению и в границах, установленных мной. Что касается всего прочего, то в этих стенах над всем прочим единственный неограниченный хозяин — я. После Господа Бога, разумеется, и благодаря бесконечной Его милости. Это придется запомнить и Бернарду. С другой стороны, — добавил он более примирительно, — нигде не сказано, что Бернард едет сюда исключительно ради драки. Конский аббат мне пишет, что Бернард следует через наше аббатство проездом на юг. В то же время, по словам аббата, кардинал Поджетский Бертран получил от папы распоряжение выехать из Болоньи и явиться сюда, чтобы возглавить папскую делегацию. Возможно, Бернард едет, чтобы увидеться с кардиналом. Тогда это, при более широком рассмотрении, еще хуже. Бертран тоже известен как молот еретиков, но в Центральной Италии. Встреча 2 главных фигур антиеретической борьбы может знаменовать начало ее широчайшего наступления по всей стране с целью полного разгрома всего францисканского движения. «А вот об этом мы немедленно известим императора», — сказал аббат. «Подобные вещи в 1 минуту не делаются. Мы не будем дремать. Прощайте».